Площадь Даукантаса, президентура. Мы вышли на улицу университета, по-русски университетская. Действительно, вдоль всей улицы тянутся корпуса Вильнюсского университета. Его здания занимают целый квартал, но о нем мы расскажем позже. Пройдя немного по улице, мы окажемся на площади. Она образована корпусами университета и большим зданием президентуры, построенной в стиле классицизма. Площадь названа в честь Симона Даукантаса, литовского историка и писателя. Он жил в первой половине XIX века. Всю свою жизнь он посвятил изучению истории Литвы, быта литовцев и собиранию литовского фольклора. Даукантас был первым автором, который написал исторические книги о Литве на литовском языке. Он был одним из первых идеологов литовского национального возрождения. Памятники Симону Даукантасу есть во многих городах Литвы. В Вильнюсе его именем названа площадь, а в костеле Святого Иоанна есть барельеф с его изображением. Симон Даукантас изображен на банкноте достоинством 100 литов. Площадь Даукантаса и дворец президента, или президентура, имеют многовековую историю. Самые ранние археологические находки на этой территории относятся к эпохе бронзы и раннего железного века. В XIII-XIV веках эти земли принадлежали Петру Гаштольду, приближенному великого князя Альгерда. Мы помним, что при Альгерде в языческую Литву стало проникать христианство. При нем был построен Пречистенский собор и Пятницкая церковь. Его подданный Петр Гаштольд тоже покровительствовал христианам. Однажды он пригласил из-за рубежа монахов и поселил их в своих владениях. Языческие жрецы были обеспокоены этим. Они не раз обращались к Альгерду с просьбами пресечь распространение христианства. Но великий князь не спешил принимать меры. Однажды, в 1368 году, когда князя Альгерда и Петра Гаштольда не было в городе, жрецы ворвались во владения Гаштольда и убили монахов. Через несколько лет, в 1387 году, великий князь Егайло обратил Литву в католичество. В том же году он даровал виленскому епископу дом рядом с кафедральным собором. В начале XVI века епископ получил во владение земли, некогда принадлежавшие Петру Гаштольду. В числе его владений оказались те самые палаты, в которых жили монахи. В землях Гаштольда был построен епископский дворец, который со временем превратился в дворец президента. В XVI веке епископский дворец был одним из самых красивых зданий в Вильнюсе. По красоте и внутреннему убранству он уступал только дворцу правителей. Вокруг здания был создан парк, через который протекали воды венгрийского источника. По своему устройству и богатству растительности парк превосходил даже знаменитые сады Радвилов. Епископский дворец и парк сильно пострадали от пожаров 1737 и 1748 годов. Особенно страшным был пожар 1748 года. Он уничтожил почти весь парк и часть дворца. Сгорели не только богатые интерьеры, но и весь епископский архив. Дворец пришлось реконструировать. Епископ Масальский обратился к известному архитектору Лауринасу Стуоки Гуцявичусу, который разработал проект реконструкции здания. Сгоревший парк восстанавливать не стали. На его месте сделали площадь, которая стала именоваться Дворцовой. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Вильнюс и его окрестности вошли в состав Российской империи. Епископский дворец перешел во владение генерал-губернатора. Он по-прежнему оставался одним из самых роскошных дворцов в городе, использовался для представительских нужд. В 1796 году в нем гостил император Павел I, в 1797 – Станислав Август Понятовский. В начале XIX века здесь поочередно жили будущий король Франции Людовик XVIII, Михаил Кутузов, Александр I и Наполеон Бонапарт. Отметим, что Михаил Кутузов в течение 2 лет был генерал-губернатором Вильнюса. После войны 1812 года дворец был расширен. Александр I заказал проект перестройки дворца архитектору Стасову. Главным требованием императора было сохранить прежнее расположение комнат. К началу 1830-х годов строительные работы были завершены. Дворец был перестроен в стиле позднего классицизма и приобрел вид, сохранившийся до наших дней. В середине XIX века рядом с дворцом был устроен фонтан. Он просуществовал до конца столетия. В 1896 году на его месте установили памятник генералу Муравьеву. Тогда Дворцовая площадь была переименована в площадь Муравьева. В здании дворца был открыт музей в честь генерала. В 1915 году, во время приближения немецких войск к Вильнюсу, памятник был вывезен с площади. В 1920 году, когда Литва еще не входила в состав Польши, в дворце располагалось Министерство иностранных дел Литвы. Позже здесь было телеграфное агентство. После образования Литовской ССР дворец стал домом офицеров советской армии, позднее дворцом работников искусств. Площадь Муравьева в советское время была переименована в площадь Кутузова. После создания в начале 1990-х годов независимой Литовской республики в здании располагалось посольство Франции. В 1997 году дворец стал резиденцией президента Литвы, а площадь получила имя Симона Даукантаса. Когда дворец приспосабливали под резиденцию, было решено восстановить в некоторых залах исторические интерьеры. В основном это коснулось зала второго этажа. Сейчас по этим залам вводят экскурсии.